Глава 24. Трудные препятствия. Спросите любого психотерапевта, коуча или психолога-консультанта, и они подтвердят, что это обычное явление. Во время сеанса клиент загорается энтузиазмом и азартно приговаривает: «Обязательно займусь этим и этим, и этим», а на следующий сеанс он приходит понурым и пристыженным, поскольку не занимался ровным счетом ничем из того, чем собирался. Знаете, что я говорю в этих случаях своим клиентам? Вы прямо как я. Видели бы вы их потрясенные лица. Вы даже не представляете, насколько часто я говорю, что займусь чем-то и на самом деле не делаю этого, продолжаю я. «Вы?» – изумленно восклицают мне в ответ. «Но ведь вы врач, писатель, вы же вообще вылитый Крис Хемсворт, австралийский актер, звезда голливудских фильмов». «Ладно, ладно, последнее мне, конечно, не говорят». «Все мы в одинаковом положении», – говорю я. «Это человеческая природа. Мы приходим в азарт и говорим, что будем делать то и это, и порой делаем, а порой нет». Затем я помогаю клиентам расцепиться суровой самокритикой и проявить самосострадание. И только потом мы рассматриваем, что же им помешало. Итак, теперь о вас. Если вы действительно отработали план А или план Б, прекрасно. А если нет, не беспокойтесь, в этом вы отнюдь не одиноки. Временами всем нам случается не доводить дело до конца, и убиваться по этому поводу бесполезно. Так что расцепляйтесь с темой про недостаточно хорош и отнеситесь к себе снисходительно, и давайте посмотрим, что же вам помешало. Что мешает? На пути к более осознанной жизни мы раз за разом наталкиваемся на трудные препятствия, а именно, зацикливаемся, стараемся избежать дискомфорта, отдаляемся от ценностей, ставим перед собой ошибочные цели. Давайте рассмотрим каждое из них. Зацикленность. Наш разум невероятно изобретателен по части придумывания отговорок, мешающих нам приступить к действиям. «Я не заслуживаю лучшей участи», «У меня не получится», «Я облажаюсь», «Случится что-то плохое», «У меня нет нужных качеств», «Я слишком занят», «Устал», «Подавлен», «Встревожен», «Займусь этим позже» и так далее. И все бы ничего, если только не зацикливаться на этом. Если зацикливаться на таких мыслях, они обязательно собьют с верного пути. Но это не получится, если расцепляться с ними. Так что самое верное средство против них – это с толком использовать свои навыки расцепления. Определяйте и именуйте эти мысли или благодарите разум, а в наиболее серьезных случаях – якоритесь. Избегание дискомфорта. Личностный рост и осознанные перемены требуют выхода из зоны комфорта. Это неизбежно приводит к дискомфорту в виде неприятных мыслей, эмоций и воспоминаний. Мы не сможем решить непростые и важные задачи, если не раскроемся и не впустим эти ощущения в свой внутренний мир. Противоядие? Ну да, опять навыки расцепления. Обуздывайте эти трудные чувства, позволяйте им быть, давайте им место и будьте добры к себе. Возьмите в привычку задаваться вопросом, готов ли я допустить этот дискомфорт, чтобы делать то, что для меня важно. Отдаленность от ценностей. Нет особого смысла заниматься трудным делом, если оно не представляется важным и значимым. Игнорируя свои ценности или пренебрегая ими, мы утрачиваем мотивацию. Противоядие состоит в том, чтобы полностью проникнуться своими ценностями. Они всегда присутствуют в нас, пусть даже мы и отдалились от них. Ценность как тело. Никогда не поздно заняться им, даже если вы не делали этого уже много лет. Признавайте, что вы воплощаете свои ценности в каждом своем шаге, даже самом маленьком. Это действительно крайне важно. Ошибочные цели. Насколько реалистична ваша цель? Не пытаетесь ли вы достичь слишком многого или слишком быстро? Не стремитесь ли к безупречности? Не стараетесь ли сделать то, на что вам не хватает ресурсов, то есть времени, денег, здоровья, социальной поддержки или нужных навыков? При завышенных целях вы поймете, что не справитесь и, скорее всего, откажетесь от них или же потерпите неудачу. Имеет смысл использовать поэтапный подход. Сделайте цели менее масштабными и более простыми, чтобы они соответствовали имеющимся у вас ресурсам. Задайтесь вопросом, что я могу сделать по минимуму, чтобы хотя бы чуть-чуть приблизиться к достижению данной цели. Этим и займитесь. После этого спросите себя еще раз, какой следующий небольшой шаг приблизит меня к данной цели. Это напоминает старую пословицу про слона, которого нужно есть по частям. А если для достижения цели вам не хватает необходимых навыков? Тогда у вас возникает новая цель – овладеть ими. Не стоит рассчитывать на участие в велогонке Tour de France, если вы не умеете ездить на велосипеде. А если вам не хватает других нужных ресурсов, вроде времени, денег, здоровья, сил, социальной поддержки или снаряжения, и изыскать их в данный момент невозможно, Тогда откажитесь от этой цели. По крайней мере, пока, ведь к ней всегда можно будет вернуться, и поставьте себе более реалистичную. Призывы к благоразумию не прекратятся никогда. Не рассчитывайте на то, что разум будет вас подбадривать, как болельщик на трибуне. «Давай, жми, у тебя получится! Давай, давай, вперед!» Это вряд ли. Конечно, время от времени такое возможно, например, когда вы ставите очень отдаленную во времени цель. «Этим я займусь в будущем году», — говорите себе вы, и разум радостно поддакивает. Или когда вы ставите себе цель, достичь которой проще простого. Но если это краткосрочная цель, подразумевающая выход из зоны комфорта, разум молчать не будет. Вот классические примеры. «Я облажаюсь с этим. Не получится. Я наделаю ошибок. Наш разум вновь проявляет избыточную услужливость». А сказать он пытается следующее. А. Будь внимательнее к тому, что делаешь. И Б. Важно практиковаться. Действительно, все мы часто ошибаемся, ведь это свойственно людям от природы. Практически все, что сейчас вы считаете само собой разумеющимся делом, когда-то давалось с трудом. Например, речь, ходьба, чтение, езда на велосипеде. Вспомните, сколько раз ребенок падает, когда учится ходить. Но дело в том, что на ошибках учится. Они являются важнейшей частью процесса научения. Так что примите это, поблагодарите разум и избавьтесь от стремления к безупречности. Намного приятнее и полезнее оставаться просто человеком. «Не знаю, смогу ли я». Генри Джеймс писал, «Вы не узнаете, на что не способны, пока не попытаетесь сделать это». Ставя перед собой цели, мы имеем в виду нечто возможное, а не точно определенное. В этом мире вообще очень мало определенности. Мы даже не можем с полной определенностью сказать, что будем живы завтра. Точно так же и с целями. Никто не сможет сказать наверняка, что они будут достигнуты. Но зато можно с полной определенностью утверждать, что если не пытаться достигать их, успех невозможен. Как сказал легендарный хоккеист Уэйн Грецки, «Если ты не сделал ни одной попытки попасть в цель, то промахнулся на все 100». А если? А если – одна из любимых тем разума? А если у меня ничего не получится? А если я зря потрачу время, силы и деньги? А если я окажусь в дураках? Зацикливаясь на подобных мыслях, можно запросто потратить кучу времени на споры с самим собой, вместо того, чтобы заниматься делом. Так что определяйте такие мысли, называйте их, выбирайтесь из потока и задействуйте свои ценности. Уверен, ваш разум будет выдавать массу похожих соображений, и они могут быть очень убедительными, но следовать им не обязательно. Скажем, сколько раз вы думали что-то вроде «у меня не получится», а потом приступали и все получалось? А сколько раз вы подумывали сделать что-то вредное или бессмысленное, но по факту так не поступали? На самом деле действительно хорошо, что мы не всегда следуем своим мыслям, иначе большинство людей оказалось бы в больницах или тюрьмах. Чтобы убедиться, что подчиняться своим мыслям не обязательно, проделайте два небольших эксперимента. Первое. Мысленно скажите себе «нельзя чесать голову» и одновременно с этим поднимите руку и почешите голову. Второе. Мысленно скажите себе «я должен закрыть эту книгу», «я должен закрыть эту книгу» и не закрывайте ее. И как вам? Наверняка выяснилось, что вам действительно не обязательно подчиняться мыслям, что у вас есть выбор. И чем лучше у вас получается расцепляться, тем шире этот выбор. Ранее я упоминал молодого человека по имени Марка, который набрал лишний вес и захотел вернуться в форму. Марка выбрал область здоровья и заботу о себе в качестве ценности. Его первой краткосрочной целью было завтра встать на полчаса раньше и выйти на пробежку. Его разум сразу возбудился. «Но я же люблю поспать. Будет слишком холодно, я совсем не в форме. Это вредно для коленей. Мои кроссовки неизвестно где. В спортивном костюме я выгляжу дураком», — я сказал Марко. Все это вполне убедительные причины не выходить на пробежку. А теперь представьте, что вашего самого любимого человека похитили. И преступники говорят, что не отпустят его, если вы не выйдете на пробежку. В этом случае пойдете? «Да, конечно», — ответил он. То есть вы хотите сказать, что встанете пораньше и пробежитесь, несмотря на все эти веские основания, не делать этого? Марко понял, что приступать к делу нужно, не дожидаясь, пока призывы к благоразумию стихнут или превратятся в одобрительные возгласы. У нас может быть 10, 20 или 30 веских оснований не делать что-то, и тем не менее можно решиться и начать. Можно определить и поименовать эти основания и отнестись к голосу разума как к жужжанию радиоприемника в дальнем углу комнаты, а самому задействовать ценности, приступить к делу и полностью сосредоточиться на нем. Порой, когда я задаю вопрос про похищение, люди возражают: «Но ведь это ерунда. Никто не похищал моего любимого человека». На что я отвечаю: «Вы правы, но дело в том, что у вас похитили значительную часть вашей жизни. У вас отняли ее. Хотите получить обратно? Тогда будьте готовы делать то, что важно, невзирая на отчаянные попытки разума отговорить вас». Трудные препятствия. Итак, теперь вы знаете, что трудными препятствиями являются зацикленность, избегание дискомфорта, отдаленность от ценностей и ошибочные цели. А если вдруг вы пока не сталкивались с ними, то очень скоро это произойдет. И что дальше? В случае, если вы действительно реализовали план А или план Б, о которых шла речь в предыдущей главе, поставьте себе еще одну краткосрочную цель. Или две, или три, при условии, что они реалистичны и необременительны. Они могут быть из той же области или подобласти, или из другой, как вам будет угодно. Задача состоит в том, чтобы использовать те же шаги, что и прежде, а если возникнут трудные препятствия, вы знаете, что делать. Ну а если в прошлый раз у вас не получилось довести дело до конца, разберитесь, какие из этих трудных препятствий вам помешали, порой бывает, что все сразу, и примените рекомендованные противоядия. После этого либо предпримите еще одну попытку достичь цели, либо поставьте себе совершенно новую. Еще раз, если план А не сработал, переключитесь на план Б. Находите любые другие способы воплощать свои ценности.